наши занятия по разделу «Карма». Итак, еще раз вспомним, что карма – это закон причинно-следственной связи. Как мы все в быту говорим, что посеешь, то и пожнешь, как аукнется, так и откликнется и так далее. То есть люди давным-давно знают о законе воздаяния. Все. Делаешь добро, получаешь добро, делаешь зло, получаешь зло. И хотя христиане в своей философии, в христианской философии, мы видим, что они отвергают сейчас современное христианство, такое церковное христианство, ортодоксальное христианство, отвергает закон кармы, отвергает закон реинкарнации. Но на самом деле все эти моменты сохранились. В частности, мы с вами говорили о причинно-следственной связи, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Итак, мы будем продолжать этот раздел более детально. Итак, мы в прошлых занятиях начали обсуждать тему сенсорики, что из-за того, что мы совершаем какие-то определенные неправильные действия, мы теряем свой сенсорный статус. И элементарными сенсорными способностями является речь или язык, то, что связано с нашими вкусами, наше зрение, обоняние, осязание, слух, также наши руки, ноги, анус, гениталии. Все это формируется в соответствии с нашей деятельностью, которую мы совершаем в настоящем. Она определит наше будущее. Но в настоящем мы получили такой тип чувств, познающих и действующих в соответствии со своей прошлой деятельностью. Поэтому у нас определенный цвет глаз, рост, определенная фигура, определенный цвет волос, уши, нос, губы, овал лица и так далее, и так далее. И существует наука, которая называется джьотиша. Это означает астрология. И есть раздел в астрологии, который называется физиогномика. Как в соответствии с формами человеческой кисти, рук, ног, лица и так далее, их признаков тела, разных родимых пятен, каких-то определенных дефектов и так далее, расстояние между носом и верхней губой, расстояние между фалангами. Вот, допустим, если эта фаланга в середине, вот на указательном пальце первая фаланга может быть равняться середине, может быть ниже где-то, у кого-то выше. Здесь, знаете, по этим линиям можно определить, сколько, допустим, детей будет у человека, кто будет, мальчик или девочка, сколько они проживут, люди. Также вы знаете, может быть, есть такое понятие в современном или в западной астрологии, в западной, что линия жизни, линия там судьбы и так далее, линия здоровья. И также наша внешность, она указывает на определенные виды деятельности, которые мы совершали в прошлом. Это означает, у нас есть склонность совершать такие же виды деятельности в настоящем. Допустим, человек может быть очень лживый, и это отпечатывается на его теле. Мало кто в современном мире знает об этом. Или человек, допустим, алчный, и у него есть признаки в теле проявленные, что он алчный, или человек, склонный к воровству. Итак, наша деятельность в прошлом приходит к нам в этой жизни как склонности. Склонности к насилию бывают, склонности к половым извращениям, к разной болтовне и так далее. Воровать мы можем, у нас может быть склонность к воровству. Это лишь дело времени, когда она проявится. Или, допустим, обстоятельств. Это дело обстоятельств. Когда есть возможность что-то украсть, мы можем украсть. И даже не знали о себе такого интересного факта. Мы можем шариться по карманам тихонько, шариться в чужих домах, вот когда мы остаемся одни, шариться по полочкам, везде в одежде, шариться людей. Очень много таких людей. Вы не думайте, что их единицы. Почти каждый человек в век Кали, в нашу эпоху, имеет какие-то виды отклонений. Подглядывать, знаете, да? Подсматривать за кем-то, подслушивать. Все это склонности. Эти склонности являются результатом нашей прошлой греховной деятельности. Вы знаете, есть люди, которые склонны к половым извращениям всевозможным, анонизм, мастурбация и так далее, Очень много. Педофилия, лесбиянство, существует очень много всевозможных отклонений. Все это являются склонностями, которые живое существо приносит в эту жизнь из прошлых жизней. Поскольку в прошлой жизни оно этим занималось, поэтому так эта склонность проявлена и в этой жизни. И еще раз повторю, это лишь дело времени, когда эти склонности проявятся у человека. Иногда они проявляются в раннем детстве, иногда они проявляются при определенных обстоятельствах. Если нет благоприятных обстоятельств, то эта склонность может не проявиться. Если благоприятные обстоятельства будут, эта склонность автоматически, естественным образом может проявиться у человека. Поэтому говорится, что в нашу эпоху с вами, в которой мы живем, практически более 80% люди воры, патологические воры. Что это означает? Склонность к воровству в них присутствует от рождения. 80%, то есть мы можем сейчас даже сидеть вот здесь, и у нас может быть склонность к воровству. Мы можем говорить очень умные речи, говорить о нравственности, о этике и так далее. Мы можем иметь очень интеллигентный внешний вид и быть склонны к воровству. Не только к крупному воровству, как мы называем, коррупция там или что-то еще, а к мелкому, такому гнусному воровству можем быть склонны. К мелкому. Есть такое понятие, как в народе говорят, крысятничество. Как крысы, знаете. То есть, в общем-то, эта вещь большой ценности не имеет, но мы все равно ее воруем, поскольку у нас есть возможность ее украсть, как будто бы, что? Незаметно. Как будто бы никто и не знает. И мы можем даже это рассчитать, как бы, видя бесхозность какой-то вещи. Вот если вы сейчас оставите здесь какой-то плеер, как вы думаете, он будет лежать на следующее утро? Или кошелек вы положите? Не, ну серьезно. Ну червонец. Ну неужели? В лучшем случае копейка будет валяться, да? 5 рублей положите железных. И просто проконтролируйте, сколько времени будет лежать это. И здесь все студенты, вы посмотрите, здесь у всех очень, так сказать, хорошая физиогномика. Такие приличные люди из приличных семей и так далее. Каждый о себе что-то мнит или думает. Итак, это лишь дело времени, обстоятельств, когда в человеке проявляется эта гнусная склонность. И почему мы не видим такой массовой тенденции к воровству? Поскольку существуют законы. Таким образом, человек в основном не ворует не потому, что он не вор. А почему? Страх. Страх наказания. Страх. И мы можем видеть, как в истории описываются всевозможные события и действия, когда люди, вот вы, может быть, слышали, да, бунты, допустим, или времена волнений всевозможных, народных волнений. Вы, может быть, слышите сейчас где-то в разных странах, даже иногда бывает в развитых странах, как, ну, которые мы на сегодняшний день считаем цивилизованные, развитые страны, люди занимаются мародерством. Вы знаете, да? Разбивают витрины магазинов, хватают телевизоры, там все, пылесосы, ну что угодно, туалетную бумагу мешками, так сказать. Под марку какого-то определенного события, которое вышло из-под контроля. И люди понимают, что сейчас под эту марку можно... Какой-то пожар, какие-то... Вот знаете, как в Чернобыле было. Слышали, да? Не знаете такое место, Чернобыль? Где реактор атомный взорвался. И люди там... Ой, все люди честные были. Но когда все это началось, люди занимались мародерством. Все эти люди, они друг у друга воровали, так быстрее под маркой вот этих всевозможных трагических событий. Во время войны, во время разной смуты и так далее. В людях проявляется это качество. Конечно, мы привыкли, мы с вами выросли в таких очень, как бы, условиях очень сильной информационной атаки. И мы видели фильмы разные, читаем книги, и нам кажется, что это исключительно единичные случаи. Мародерство, какие-то вот насилия там и так далее. Нам кажется, что это единичные случаи. Так же, как детская смертность. Я думаю, мало кто из вас сталкивается с этими фактами детской смертности. Мало кто из вас, наверняка, я так думаю, мало кто из вас сталкивается с очень увеличивающейся такой просто катастрофически прогрессирующей тенденцию употребления наркотиков и зависимость наркотическая и так далее. Вам кажется, что это только ваше окружение, ну или 10 человек, 20 тысяч, 10 тысяч. Так же, как люди, которые болеют СПИДом. Те, кто не заболел СПИДом, они считают, что эта проблема не настолько серьезная. Но на самом деле катастрофические цифры. Статистика просто к пессимизму призывает. Что лучше-то не будет. С каждым годом все хуже и хуже. Растет преступность, детская смертность, СПИД. То есть все увеличивается. Ладно, мы бы как бы могли, в общем-то, не так серьезно эти проблемы воспринимать, если хотя бы они не имели тенденции к росту. То есть не было бы динамики такой увеличивающейся. Но на самом деле динамика просто колоссальная. В прошлом году и в этом году не в два и не в три раза, а более. Представляете? В. Не на, а в. То есть настолько катастрофически развиваются многие факторы, как, допустим, очаги международной напряженности, терроризм и так далее. Мы думаем, что это так где-то. Но на самом деле это катастрофически усиливается везде. Если раньше к вам бы кто-то сказал, что это нормально, что позвонили и сказали, что бомба заложена в школе или в институте. Это было фантастикой. Я помню, когда мы пацанами были, мы даже мечтали об этом. Думаем, что же такое, почему у других только что-то случается? В других странах, в книжках, в кино. Молодые люди всегда хотят какой-то романтики такой, может быть, не совсем здоровой романтики. Война хочется, чтобы была, чтобы орден получить и потом перед девушками ходить с орденом, показывать всем. Молодость, она такая глупая всегда, очень глупая. Но на сегодняшний день это даже вообще никого не удивляет, да? Вот опять там в технологическом университете, там в течение полугода 6 раз останавливали занятия, там с собаками кинологи, там ФСБ, МВД приезжают, там оцепляют, начинают рыскать. Здесь, да, было неоднократно это уже. Это стало естественно. Люди даже не верят, что взорвется. То есть, когда им говорят, они говорят, ну что, бомба взорвалась, все смеются, идут. То есть, пока не взорвется, все будут веселиться. Но во многих местах взорвалось. Во многих местах взорвалось. И существует некая такая политика сдерживания определенной негативной информации, как сейчас вы, может быть, слышали, обсуждается закон новый о правах и обязанностях журналистов. Слышали, да? Что журналисты в своей деятельности дают слишком много информации, объективной информации. Реальные цифры, реальные картины, реальные статистические данные. И эти данные, и эта картина, которую предоставляют журналисты, несомненно, наполняет умы и сердца граждан нашей страны определенным менталитетом или определенными беспокойствами. Беспокойствами люди начинают бояться. Люди прекращают доверять. И кому они прекращают доверять? Или чему? Несомненно, правительству и всем властным структурам и правительственным механизмам и правительственным всевозможным реформам и так далее. В связи с этим люди, несомненно, склонны в первую очередь скрывать свои финансовые доходы. Все очень просто. Одно всегда цепляется за другое. Люди не склонны поддерживать вооруженные силы, поэтому количество отклоняющихся от службы в армии растет катастрофически. Почему люди становятся неверующими? Что значит неверующими? Не неверующими в Бога, а неверующими в это правительство, в это отечественное чувство, что отечество у нас есть, мать родина, так сказать, отец царь и так далее. И пытаются бороться с этим. И сейчас, несомненно, будет укрепляться институт сохранения тайны в печати, в науке и так далее. То есть все будет возвращаться. Демократия демократии, но все будет возвращаться. Несомненно. Несомненно, все вернется. Это такой был немножко бардак, информационный бардак такой. Это означает, что идеи будут восстановлены определенные. Определенная линия правительства будет восстановлена. Многое будет зажато. Иначе люди, получая даже объективную информацию, несомненно, теряют определенные надежды на будущее. Матери не хотят отправлять своих детей в армию, потому что в армию, где бы вы ни отправились, вас могут ночью тихонечко поднять и переправить в горячую точку. Поэтому людям не говорят, не показывают кадров, что происходит в Чечено-Ингушетии, что происходит, допустим, что происходило в Афганистане. 10 лет войны, вы никто до сих пор не видели, что там происходило, потому что эта информация засекречена. Не показывают этих документальных кадров, ничего. И все, допустим, те ребята, которые, или сейчас уже они все взрослые, мужчины, все, кто там воевал, все они оплеваны. Даже если они инвалиды, герои, там у них куча наград боевых и все остальное. Они лишены льгот, они лишены всех прав и так далее. Также и сейчас эти все чеченские фронтовики или ветераны чеченской кампании. Это лишь дело времени, это пройдет буквально несколько лет. И они также будут втоптаны в грязь и так далее. Все на самом деле так происходит. Вы видите, как ветераны Великой Отечественной войны, хотя, так сказать, создают эти праздники, но эти люди, несомненно, ущемлены, очень сильно ущемлены. И сейчас их становится все меньше и меньше, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому делать вид, что им увеличивают льготы, очень здорово, потому что каждый год умирает столько много ветеранов, что даже тех денег, которые на них выделялись, теперь можно их перераспределять между теми, кто остался, и создается некая иллюзия заботы о том, что им увеличили пенсию. Просто очень большое, большое количество ветеранов умерло. Поэтому каждый год им увеличивают льготы, и создается у людей, которые не понимают этих вещей, создается некая иллюзия, что государство заботится очень сильно. Нет, это не так. Все эти люди должны были получить квартиры, там, кто машины, никто не... Маленькая часть личности получает. Маленькая-прималенькая часть. Итак, все это, несомненно, беспокоит наше сознание, наш ум, и мы склонны, к чему я все это рассказываю? Несомненно, мы склонны воспринимать это как негативную информацию. То есть в нас порождается неприятное чувство, неприятное ощущение по поводу того, что мы узнаем какие-то факты. И склонность человеческой психологии и человеческого сознания искать виновных. Кто же виноват, что я живу в стране, где такой бардак? Так ведь, да? Мы сразу же склонны. И вот газеты есть. И газеты пишут, всегда пишут газеты, кто виноват конкретно. И можно открыть любую газету. И сейчас есть такое у журналистов, что поменьше негатива, побольше что? Позитива. И что такое позитив? Вы просто берете какой-то маленький положительный или маленькое положительное событие и раздуваете его до размеров Вселенной. Маленькое хорошее событие, как у Горького было такое произведение, детство называется. Знаете, Алексей Максимович Горького? Или сейчас уже не изучают? Изучают. Детство у него есть такое произведение. Про Алешу Пешкова. Это как бы автобиографическое такое произведение. И там у него была тетка, которая на протяжении всей жизни рассказывала всем, как она подарила шаль его матери. И она говорила, я подарила шаль. И это происходило каждый год при каждой встрече родственников. И она всегда вспоминала этот случай. И это становилось центральным местом бесед, когда собирались все родственники, чтобы все понимали, что она такая хорошая, благодетельная женщина, что она спасла практически всю его семью. Она все время говорила, я даже его матери шаль подарила. И она рассказывала, какая шаль, сколько она стоит, и как эта шаль ей помогла. Проходило буквально 2-3 недели, опять родственники где-то собирались, и мать говорила, я даже его матери шаль подарила. И она постоянно об этом говорила, как она подарила шаль. Вот примерно это позитивная информация очень похожа вот на это произведение, вот на этот самый случай. И здесь описано. И самое, что позитивное, это более позитивное. Тут факт, позитивный факт раздувается. Вы, может быть, видели, да, что, допустим, в каком-то, в Хабаровском крае поймали 33 алкоголика, так сказать, их осудили, они поехали. А там, допустим, где-то в какой-нибудь республике Адыгея была все-таки поймана тетка с икрой. У нее дома было 30 банок икры, и показали это по центральному телевидению, все. Двухчасовая программа «Человек и закон» шла, вот как эта тетка, вот, она все-таки 30 банок ей удалось, так сказать. Потом показывает какой-то там, значит, мужик напал на женщину в лифте, хотел ее изнасиловать, но отобрал сумку, оторвал ей серьгу из носа или откуда-то из уха. И его показывают, вот если кто-то его видел, сообщите, может быть, он где-то в другом замешан. Вот тут, допустим, один азербайджанец очень плохо вел себя на рынке, стукнул там женщину. Всех, кого он стукнул, пожалуйста, обратитесь. То есть, Фасова показывает, профул. Да-да-да. Вы замечали это, да? То есть такой разгул преступности, тут как бы преступные группировки открыто действуют. Открыто ходят с оружием, с огнестрельным оружием. Все. Открыто. Им чуть ли честь не отдают эти регулировщики. И они показывают, что они работают. Они показывают. Это называется позитивизм такой. То есть позитивно, что мы боремся, так что теток больше с икрой не будет. Какого-то азербайджанца, который там стукнул кого-то, не будет тоже. Или там, допустим, два каких-то подростка избили какого-то гражданина В. Гражданин В, естественно, оказался живой, невредимый. Этих двух подростков, которые там нанюхались какого-то клея, их показывают на всю страну, показывая работу Министерства внутренних дел. Вы представляете, да? И 700 человек захватывают заложниками и практически ничего не могут сделать. Почти ничего не могут сделать. Очень странно. Итак, это позитивная информация и есть негативная информация. Но в любом случае люди мыслящие понимают, что что-то происходит очень странное. И они склонны, несомненно, искать виноватых. Так кто же виноват? И суть-то в том, что в каждом государстве существуют свои позитивные и негативные стороны. Это лишь дело привычки, адаптации. Допустим, можно адаптироваться к условиям тюрьмы. Можно адаптироваться к условиям свободы. Можно адаптироваться к условиям социализма, так называемого. Можно адаптироваться к условиям капитализма. Можно адаптироваться к условиям монархии и так далее. И все это вызывает, несомненно, тревогу у людей. Когда они адаптируются, они начинают искать эти негативные факторы, поскольку есть факторы раздражения. В материальной жизни всегда существует фактор раздражения. Никогда ничего просто хорошо, идеально не бывает. Поэтому мы с вами говорили, есть такой символ, инь-янь называется, помните, да? Вот это белое, это все хорошее. Да? И там всегда будет что? Фактор раздражения, черное. А во всем черном всегда есть что? Фактор позитивизма, так называемый. Когда мы с вами обсуждали этот важный момент, что пока в сознании человека две противоположности не уравновешены, он не способен постигать какую-то более важную субстанцию, поскольку он в этих субстанциях не разобрался. У него есть симпатия к добру и очень сильная антипатия к злу. Но он не понимает, что и то, и другое, что... Да, взаимообогащающее. Взаимообогащающее. Не будет зла, люди никогда не оценят добро. Никогда не оценят добро. Итак, все это связано с законом кармы. Причинно-следственной связи. Почему эти люди попадают в какие-то ситуации? Почему мы рождаемся в такой стране? Почему что с нами происходит? Почему мы таковы? Почему таковы наши внутренние качества? И почему таковы наши внешние признаки? Внешние признаки. Итак, сегодня мы поговорим с вами на такую тему, которая называется «Пять причин страдания». Пять причин страдания. Этот раздел в науке о карме, то есть о судьбе, называется «Панча-клеша». Панча-клеша. Слово клеша на санскрите означает причина страдания. Клеша. Причина страдания. То есть кто виноват? Поиски виноватого. Как вы думаете, страдание – это причина или следствие? Или причина, или никто не думал об этом? А может, причина? Как докажешь? Да. Мы с вами не просто какие-то глупые фанатики, мы тут что-то такое болтаем. На все у нас должно быть четкое научное представление. Как вы докажете, что страдания являются следствием, а не причиной? Вот я, допустим, страдаю, и по этой причине я вот так делаю. Так же люди говорят? Ну как, не было денег, пришлось украсть. Когда нет денег, это что, наслаждение или страдание? Значит что? Причина-то где? Не работал? Я знаю очень много работающих людей, которые тоже нищие. Прямо здесь преподавателями работают. Не верите? У вас родители у всех богатые? А? Ваши родители не воруют никто? Нет. Папа только на 5 учился, мама тоже отличница была. Папа никогда девочек не обижал. А мама всегда вышивала по вечерам. Пока папу не встретил. В подъезде или нет, в библиотеке. Когда за Шекспиром потянулась. Он ей достал, он был высокий. 2 метра ростом, красивый летчик в груди. Итак, как мы можем доказать, что страдания являются следствием, а не причиной? Вот иногда люди говорят, так все Бог устроил. Вы говорите так иногда? Бес попутал. Ну, видимо, так все Бог устроил. Наши страдания кто устроил? Ну, это вы сейчас так говорите. А все-таки... Итак, философия очень удивительная наука. Когда философствуете, любой человек, когда он философствует, говорит, да, конечно, я виноват. Это когда философствует. Но как только доходит до каких-то обстоятельств, он говорит, кто виноват. Вы часто кричите, я виноват? Или только так, когда философствуешь? На этих занятиях по философии. Несомненно, виноват человек. Итак... Скажите мне, пожалуйста, если страдания являются следствиями, так следствиями чего являются страдания? Итак, сейчас мы с вами изучим эту науку, которая в разделе Вед описывается. В частности, в Пуранах. Пуран, практически все Пураны, я помните, вам рассказывал, что существует 18 Пуран. Пурана означает древнее. Историческая документальная хроника. Древнее, и слово еще Пурана переводится как полное. Полная историческая документальная хроника. И в частности на сегодня, то есть в Кали-Югу, существует 18 Пуран. Это огромные-огромные произведения литературные. То есть летопись. Документальная летопись. Слышали такое понятие летописцы? Как вы думаете, летопись это сказки, легенды или что-то такое? Это рассказы? А? Летопись, что это? Вот как вы думаете, кто из вас когда-нибудь в жизни открывал Библию? Вот мне серьезно, сколько человек открывали Библию? Не слышали? Открывали. Сейчас я проверю, так что руки держите. Сразу распусти. Кто помнит, где описывается, что тот взял жены такую-то, и у них родился тот-то. У того родился тот-то, у того родился... А? Первая глава. Как вы думаете, это на самом деле было, что тот родился у того, от того родился тот, от этого родился этот? Это правда? Нет? Или это просто выдумали? Ну, что бы написать? Кто же у него родился? А, давай напишем, Васька. Нет, давай, Петька. Ну, наливай, раз, выбери. А, Андрюха напишем, раз, Андрюха написал. Ну, как вы думаете? А? Для чего это генеалогическое древо там описывается? От кого оно идет? Кто помнит? Библия, а? От Ноя. Еще? От Адама. От Авраама. Еще от кого? Как вы считаете, Библия это летопись или что? А что это? Сказка? Ну что тогда? Хронология. Это хронология. История одного народа. Разберитесь с этим тоже. Итак, панча клеши. Клеши переводится как причина страданий. Причина страданий является собой знание, которое формирует наш выбор. Итак, клеши отвечают за наш выбор, правильный или неправильный выбор, в соответствии с которым будем радоваться или страдать. Таким образом, причиной наших страданий и наслаждений является что? Выбор, основанный на знаниях. Выбор, основанный на знаниях. Помните, в сказках есть такое? Подъехал там кто-то, во всех сказках, во всех народах есть. И он там у распутья, знаете, да, что такое распутье? Двух дорог, трех дорог, у кого четырех дорог, у кого пяти дорог. И там большой-большой камень. И на камне написано, прям пойдешь, коня потеряешь. Помните? Да? Налево пойдешь, там здоровье потеряешь. Да. Направо пойдешь, руку потеряешь, или там ногу, или что-то еще. И вот куда идти? Прямо. Прям пойдешь, ничего не найдешь. Там так все здорово написано. Там не написано так, пойдешь направо, так сказать, счастье найдешь, налево несчастье. Тут что выбирать, понятно? Но там так все записано, что не поймешь, правда, куда идти. Так было бы все нормально. Но там не написано. Так все написано иносказательно, для того, чтобы человек выбрал в соответствии с какими-то другими, какими-то тонкими ощущениями руководствовался, не грубыми, тонкими ощущениями. Вот смотрите, допустим, грубое ощущение. Знаете, что такое лотерея? Вот там говорится, разыгрывается 200 машин, Volvo, 300 стиральных машин, 400 плееров без наушников, там, ну и что-то такое. И билетов куча. Миллион. Вы когда берете, вы же думаете, да, у меня там что? И знаете, есть такие билетики, открываешь, и там, когда написано «без выигрыша», вы когда только первый открываете, там написано «ша». И человек все равно открывает всю. Он думает, там будет написано «машиша». Можете это заметить. Такова психология человека. Он видит уже ша, но все равно открывает. Он думает, там, может, пусть там плеер ша. Или, так сказать, стиральная машиша. Или такая, Volvo машиша ваша. Он так думает. Итак, мы руководствуемся чем-то более тонким. Мы надеемся, что там именно машина. Но как вы думаете, вот из вас многие играли в жизни в лотерею? Все время выиграли? Ну, кто-нибудь выиграл машину? Хотя бы игрушечную, швейную. Вы играли, да? А вот всякие вы эти, знаете, такая. Штучка. И дети туда бросают. Жвачка. Нет. Когда вы 20 штучек туда бросите, это будет 20 по 5. И сколько? 100. То вы выиграете жвачку за 10 рублей. В итоге. Так устроено, что на 10-й раз она берет что-нибудь. Потому что за 100 рублей, потому что игровой бизнес, он самый выгодный. На 10-й раз, потом они высчитывают, на 10-й раз эта штучка, даже вы если неправильно будете ей управлять, она возьмет какой-то приз. И приз должен стоить менее того, что вы туда что просанули. Все очень просто. И любой лохотронщик, кто когда-то играл в наперстки, знаете, да, наперстки, играли вот эти в три листа, да, ну, каталы там разные есть. Вот эти вот деньги подбрасывают, знаете, там, ну, ой, пачка, ой, давай поделимся, пошли в туалет. И так далее. Или видели, возле цирка всегда стоят там. Лохотрон. Взрослые люди, ладно, пацаны, сразу подают. А то взрослые женщины, ой, давай там, давайте женщины, тергу мне там, или что-то еще. Любой лохотрончик, то есть человек, профессиональный игрок, он понимает, что все эти виды лотереи, все, что? Вот эти все игральные аппараты, автоматы, они, несомненно, построены по определенным правилам. Правила прибыли. Горный бизнес самый-самый эффективный способ заработать деньги. Потому что люди все хотят получить все как. Ты сразу была? Как? На халяву. Называется халява. Поэтому они склонны играть, пишут письма, там, чтобы даже по телевизору говорят. Да если ты соберешь 145 пробок, то мы тебе вышлем майку, где будет нарисован большой кукиш. И будет написано Муз-ТВ. Но если вы наберете 135 пробок, сколько вы представляете денег потратите на это, чтобы вам выслали майку, поношенную, чью-то. Там кого? Найк Борзов. Он вышлает вам свою майку с кукишем, весь профиль. И на спине написано «Найк Борзов». Очень удивительно. Вся эта лотерея, несомненно, связана с глупостью людей, с их алчностью и с эффектом воздействия. Воздействие это называется. Информационная атака. Итак, первое. Клеш называется «Авидья». «Авидья» – клеша. Авидья означает на санскрите невежество. Невежество. Авидья клеша. Что же это за невежество? Невежество в отношении духовной и материальной науки. То есть в чем различие между духом и материей? И материя представлена, если вы помните, в двух вариантах. Грубая материя и какая? Тонкая. И есть такое произведение, которое называется «Шакти-тантра». Тантра означает «скрытое», «тайное», «сокровенное». Шакти означает «энергия». И «Шакти-тантра» объясняет скрытые проявления энергии. И говорится, что йога, йога-майя, йога-майя. Слово «майя» означает влияние. Еще называют ее йога-майя-шакти или апракриты-шакти. Апракрита означает нематериальная энергия, то есть духовная энергия. В миллиарды раз по своей силе превышает тонкую материальную энергию. В миллиарды раз. Тонкая материальная энергия. Тонкая материальная. Называется сукшма, тонкая. Помните, да, сукшма шарира – это тонкое тело. И есть сукшма шакти – это тонкая материальная энергия. Сукшма шакти. Тонкая материальная энергия превосходит грубую в сотни миллионов раз. Таким образом, самой примитивной энергией является грубая материальная энергия. Не тонкая, а грубая. Итак, авидья клеша – это отсутствие знания, невежества по отношению к этим трем дисциплинам. Что же такое духовная энергия? Что же такое тонкая материальная энергия? Как духовная энергия трансформируется в тонкую материальную? Что теряется при этом? Как выхолащивается, знаете? И как тонкая материальная, выхолащиваясь, превращается в грубую материальную энергию? Таким образом, грубая материальная энергия является самой-самой примитивной. Таким образом, наше грубое тело – это примитивное тело. Наше тонкое тело в миллион раз совершеннее нашего грубого. И даже можно видеть это по продолжительности существования этих тел. То есть грубое тело существует, 80, пусть 100 лет. А тонкое тело – 311 триллионов 40 миллиардов лет. Представляете, во сколько раз? Во сколько? 311 триллионов 40 миллиардов. Теперь вы можете понять, что, несомненно, в несколько миллионов раз. Да. Грубое тело, несомненно, примитивнее тонкого в несколько миллионов раз. Так можно себе представить, как духовная субстанция во сколько раз превышает и ту, и другую вместе взятую. Когда она относится к категории вечности. Говорится, духовная энергия вечная. Если материальная энергия, она проявляется и уходит в непроявленное, то духовная энергия присутствует всегда. Всегда. Итак, авидья – это означает невежество по отношению к этому знанию. души и материи, духа и материи, духовной энергии. Следующее, как результат этого невежества появляется следующая причина. Это клеша, это причина, по которой мы страдаем. Что мы никто с вами не изучаем духовной науки. И даже тонкой материальной науки не изучаем. Поднимите руку, кто в своей жизни изучает тонкую материальную науку. И мы сейчас зададим ему вопрос, что он изучил. Видите, ни одного из вас нет. Как вы думаете, по сравнению с теми людьми, которые даже изучают тонкую, во сколько раз вы глупее? Есть ли между грубой материальной и тонкой материальной миллионы, в миллионы раз превосходство? Улавливаете, да? Что же говорить о людях, которые изучили природу грубого, тонкого и вообще такого духовного? Они, несомненно, называются святыми. Поэтому все, что они говорят, делают в миллионы, в миллиарды раз превосходит нашу деятельность. Их жизнь ценнее нашей в миллионы раз, в миллиарды раз. Они-то живут, а мы что? Существуем. И поэтому такая категория людей называется на санскрите, которые просто живут на грубом уровне, они называются варна санкара, нежелательное население планеты. Никто о них скорбить никогда не будет. И поэтому в ведической литературе есть такой стих. Аншочен анвашочам ствам прагьявадам чабашасе. Гатасум агатасум твам наношу чанти пандитаха. Ты пытаешься говорить как ученый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Потому что живое бывает и умирает только что грубая природа. И поэтому говорится, что ты пытаешься говорить как ученый, но на самом деле ты кто? Невежа. Невежа. Потому что ты постоянно на грубом уровне скорбишь. Телесные радости и телесные горести. Ты тупой. И как вы думаете, кто больше страдает? Тот, кто постиг грубую науку и ничего не знает о тонкой и духовной. Тот, кто постиг и грубую, и тонкую. И тот, кто постиг и грубую, и тонкую, и духовную. Кто из них больше страдает? Первое. И в соответствии с этим, в обществе, в нашем обществе, всегда присутствует 4 социума. 4 социума. Веккали в основном все люди шудры. Мы с вами говорили. Поскольку в соответствии с законом кармы, это те живые существа, которые не реализовались в прошлой эпохе. То есть в Сатья-югу, в Трета и в Двапара-югу. Мы с вами это те, которые особо отличаются гениальностью. Я не шучу, вполне серьезно говорю. Мы с вами как раз... Это как вот всякие школы для дебилов есть, вы знаете, да, там для людей психических. Знаете, олигофрены разные есть, там параноики и так далее. Шизофреники разного уровня. Если вы сомневаетесь в этом, то даже сейчас за одну жизнь я могу проследить, как психические отклонения стали нормой. Вот мои родители врачи. И то, что 20 лет назад считалось обязательно, принудительно лечиться нужно было, психиатрическое лечение, сегодня вам пишут нормы. С теми же самыми клиническими симптомами психиатр пишет, что вы абсолютно здоровы. Но 20 лет назад такого человека немедленно сразу, хоп, в клинику лечиться. Принудительно. То есть правоохранительные органы отлавливали таких людей. Сейчас они здесь с нами, в нашем обществе. Как вы думаете, вот если человек попытку к самоубийству, его как минимум полгода держали. Только если установлен сам факт, что он попытался покончить самоубийство, как минимум государство брало на себя. Принудительно лечился он как минимум 6 месяцев. Потому что 20 лет назад это считалось, что человек полностью ненормальный, псих такой. Как вы думаете сейчас? Да хоть ты 10 раз попытайся. На 10 раз просто к тебе даже никто не поедет. И скажут, ты что, еще не повесился, что ли? Вот елки ты, ну ты даешь. У нас бензина нету, понимаешь? Ездить тебе постоянно. Врач скажет, у нас тут нету шприцов. Да? Нету ваты, нету жгутов, нету койко мест и койко часов. И так далее. Что гунтрум скажет? Итак, обиде. Это основная причина всех наших страданий. Отсутствие знания о душе и материи. как душа или как духовная энергия взаимодействует с материей, и что является первичным, что является вторичным, что является причиной материи. Причиной материи. Если мы узнаем, что духовная энергия в миллион раз сильнее тонкой, а тонкая в миллион раз сильнее грубой, то можно понять, что является причиной материи. То есть, когда она трансформируется, то есть выхолащивается, лишается каких-то определенных факторов, она становится. Как результат невежества, в человеке проявляется ложное эго или отождествление себя с тонкой и грубой материей. Называется асмита. Асмита клеша. Это ложное отождествление себя с материальной энергией. Так как мы на сегодняшний день, несомненно, не бережем свою душу и не бережем свое тонкое тело. Что мы бережем с вами? Реально вы осознаете это все? Реально вы осознаете, что если нас поставить перед выбором тонкое или грубое тело, как вы думаете? Перед выбором, перед настоящим, не перед теоретическим, как сейчас. Честь или смерть?